В общем, это было верно. Единственный официальный документ, висевший на сырой фанерной стенке в Элиотовской конторе, где все время толпился народ, было удостоверение, дающее ему право оформлять как нотариусу всякие бумаги. Кое-кому из множества посетителей, приходивших к нему за советом и помощью, надо было заверить свои подписи. Контора Элиота находилась на главной улице, через один квартал, к северо-востоку от кирпичного Парфенона и через дорогу от пожарного депо, отстроенного фондом Роузвотера. Помещалась она в наспех сколоченной мансарде над закусочной и пивной. В мансарде было всего два окошка в глубоких нишах. Вывеска у одного окошка гласила «закуски», у другого — «пиво». Подобие вывески было проведено электричество с мигалками. И когда в Вашингтоне сенатор бушевал, крича «о нем, о нем, о нем», Элиот спал, как малое дитя, под мигание электрической рекламы. На губах Элиота мелькнула улыбка, он что-то ласковое пробормотал, повернулся на бок и захрапел. Бывший спортсмен, человек огромного роста, 6 футов с лишним, он переобрюзг, весил уже 230 фунтов и сильно полысел, только на макушке еще остался вихор. Спал он в длинных не по росту кальсонах армейского образца, свисавших складками, как шкура у слона. На каждом окне мансарды и у входной двери блестели золотые буквы надписи «Фонд Роузвотера, чем мы можем вам помочь?»